Глава 12. Вирс перетащил эту милую парочку на кухню, усадив на стулья. То, что при этом он не использовал магию, дало понять. Некромант не в резерве и экономит энергию. Что ж, с учетом его работы на 4 фронта, вернее, трепа, это и не мудрено. Я, когда с одним-то заклинанием сложным работаю, порой выматываюсь до предела, а тут... Напарник меж тем усадил вырубленных Бруковски рядышком и туго связал им руки за спинками стульев, а ноги и вовсе обмотал веревкой вместе с передними ножками мебели. За окном, меж тем, по улицам вовсю шествовала в сопровождении луны со своей свитой из звезд ночь. Так что я зашторила окна поплотнее и зажгла лампу. В ее тусклом свете взгляд некроманта был настолько льдисто спокойным, что от него даже у меня по спине прошел холодок. А Стефана это, кажется, и вовсе вымораживало до дрожи. «Кто заказчик?» Голос напарника прозвучал тихо, почти ласково, но в воздухе запахло озоном и сталью. Марта сжала губы в тонкую линию. Стефан судорожно выдохнул. Но в чем Бруковски были едины, это в молчании. «Хорошо». Версен сделал шаг вперед. «Тогда почему Ирен? Почему именно ее нужно было убить?» Марта фыркнула, но ее глаза метнулись к мужу. Быстрый, полный ненависти взгляд. «Ну?» — настойчиво повторил Версент, и его пальцы коснулись ее подбородка. «Что такого особенного, Вирсен? Она мешала твоему мужу? Или тебе? Моложе, красивее, независимая, успешная. Та, кто не проводит жизнь лишь на кухне у плиты, во всем зависимая от воли супруга. Это зависть или ревность, Марта?» Некромант чуть тянул слова, от души приправляя каждое из них скрытой издевкой. «Да иди ты!» — рявкнула Марта, тем дав понять, что ее задело услышанное. И Вирс, как опытный гробокопатель, чья лопата наконец ударила о крышку домовины, удвоил напор. «Полагаю, все же зависть. Наверняка и в школьные годы вы, Марта, были в тени, невзрачная серая мышка, которой всегда приходилось довольствоваться малым, брать от судьбы по остаточному принципу все. Любовь родителей, дружба одноклассников, даже внимание парней. Замуж тоже вышли из одного опасения, что никто, кроме него, — Вирс кивнул в сторону Стефана, — больше не возьмет. А тут такая возможность отыграться за все неудачи в жизни разом на той, кто является воплощением всего, чего вы могли бы добиться. Будь смелее, решительнее». «Заткнись!» — вдруг выкрикнула Марта, и ее голос прозвучал точно камень, брошенный в стекло. Звонко, громко, осыпавшись осколками самообладания. «Я была счастлива, я была правильной, женой при муже, как и положено женщине. Это никакая не месть!» Кажется, Марта сейчас отвечала не Вирсу, а себе. Словно так пыталась защитить свой мир, в котором она была права. Как всякий человек, который понимает, что услышанное и есть истина, но отказывается в нее верить, до последнего защищая собственные иллюзии. «А что же тогда?» Вирс навис над Мартой, как хищник, приготовившийся плотно пообедать. «Эта девка просто лучше всех подходила, чтобы повесить на нее все. Кто-то ведь должен быть козой отпущения. Кто же знал, что она такая живучая окажется? Настолько, что ее даже чернокнижие не взяло. Хотя заказчик уверял, что из той ловушки никому не выбраться». В моих ушах зашумело. Пульс ударил, кажется, прямо в барабанную перепонку, замолотив по ней. Бум, бум, бум, кровь. «Кто-то должен, словно я не человек, а расходник». Оглянулась вокруг невидяще и схватила первое, что попало под руку, тяжелую чугунную сковородку. Та в этот миг показалась легче пушинки. Замахнулась, целясь в это злобное лицо в обрамлении чипца. Но мою руку в последний момент перехватили. «Зачем бить, когда можно сразу убить?» Голос Вирса прозвучал прямо у уха. «Я сейчас отправлю кого-то из них за грань, чтобы второй стал сговорчивее, и все». Едва некромант это произнес, и черное пламя вспыхнуло на его свободной ладони, живое, пульсирующее, пожирающее, тусклый свет вокруг. На кухне враз стало темнее, а еще от чего-то холоднее. Мое запястье отпустили, но отчего-то эта свобода отдавала легким морозцам. Я начала опускать свое оружие возмездия, когда Стефан, дергаясь в веревках, завопил. «Ее! Убей мою жену! Это она все задумала! Я все расскажу!» «Ах ты, собака!» — зашипела Марта, пытаясь вырваться. «Я тебя сама прикончу, только дай мне выбраться!» Пламя в руке Версента дрогнуло и поползло в сторону Стефана. Тот забился. «Нет, нет, я говорю, заказчика мы ни разу не видели. Все через шкатулку, телепортационную. Она стоит у Ирсен на столе в мастерской. А деньги мы получали потом, приходя на указанное покупателем место. А сегодня, сегодня в полночь должен состояться полный расчет. А после я сообщу в записке отпирающее слово». «Захлопни пасть!» — рявкнула жена. На миг Стефан смолк. Страх перед женой оказался сильнее, чем перед смертью, но Вирс, как настоящий некромант, сумел убедить артефактора, что вечное важнее сиюминутного. «Продолжай», — напутствовал напарник. «Лучше рассказать все, будучи живым, чем мертвым». «Труп тебе ничего не скажет», — выдохнула Марта с победным видом. «Мне еще как», — усмехнулся Вирс и щелкнул пальцами. Миг, второй. Дверь тихонько приоткрылась, в кухню вошел мой двойник. Тот самый, которому Марта проломила камнем череп. «Всем привет», — протянул мертвяк моим голосом и, глянув на Марту и Стефана, поинтересовался. «Кто желает ко мне присоединиться? На грани?» Стефан при виде второй меня еще сильнее побледнел, икнул и попытался спрятаться в обмороке. Но от некроманта даже в гробу не скрыться. Он кого хочешь из-под земли достанет, буквально. А уж из бессознательного состояния тем паче. «Не советую», — бросил Вирс, глядя в упор на артефактора, а после задумчиво так протянул. «И вообще, если так разобраться, мертвых мне допрашивать даже удобнее, поэтому спрашиваю всего один раз. Что за слово и где должна состояться встреча?» Стефан на это так активно закивал, что мне даже в какой-то момент показалось, у него голова вот-вот отвалится, и забормотал. «Слово. Я каждый раз запечатывала целаемый конверт охранными чарами. Чтобы снять их, нужно это самое слово, каждый раз новое. Без него конверт не открыть, сгорит все внутри. Это моя гарантия, что заплатят деньги. А сегодня, сегодня последняя встреча. Заказчик сам хотел прийти на нее и заплатить. Обещал даже больше уговоренного за то, что все так быстро отправил. Конечно, он заплатил бы вам больше оговоренного. Добавил бы к деньгам еще и два пульсара, по одному в лоб каждому», — хмыкнув, произнес Вирс. «Ты врешь!» — в отчаянии выкрикнула Марта. У нее сегодня был, похоже, оглушительный вечер. Она и камнем моего двойника оглушила, и с оглушительным же звоном сегодня разбивались ее иллюзии. И одна из них, что госпожа Бруковски будет до конца своей жизни при деньгах. Хотя, если предположения Вирса верны, а в последнем я опытному шпиону доверяла и ничуть не сомневалась, что он прав, жизнь Марты и Стефана могла закончиться в эту полночь. А значит, и умерли бы они, как и мечталось женушке моего, после всего случившегося в моем доме сегодня уже бывшего приятеля, держа в руках внушительный капитал. Кстати, какой именно? Почем нынче гостайны и жизнь друзей в довесок? «И сколько же вам заплатили?» — выдохнула я, откладывая сковородку. 2000 золотых за все», — нехотя признался Стефан и, глянув на меня из-под лобья, опустил глаза в пол, словно вдруг впервые за долгое время увидел во мне не мишень, а человека. А после добавил: «Это вместе с той частью, которую нам должны передать сегодня». «Продешевили», — хмыкнул Вирс. А у меня засосало под ложечкой. «Как? Я же считала его приятелем, почти другом», улыбалась, разговаривая с Мартой на рынке. «Неужели им так хотелось денег, что ради них они готовы были на все? Предать, обмануть, убить? Лишь бы мешок с деньгами был побольше, а его тяжесть придавит совесть». Если та вообще была у такой с виду добропорядочной парочки. Я не могла удержаться от вопроса, об ответе на который догадывалась. Но мне важно было услышать его от Бруковски. «Почему ты не прикончил меня, когда приходил сам?» Марта глянула на меня, как на идиотку, и с чувством превосходства. Хотя какое оно могло быть со связанными руками? Хмыкнула. Чтобы перед законниками Стефан мог поклясться хоть на крови, что в последний раз видел тебя живой и здоровой. А заодно и заклинание на замок двери черного входа наложить, невесело усмехнулась я. А вообще-то еще и сонным зельем напоить, но это ничтожество даже элементарного не смогло. Она и так плохо себя чувствовала, явно передразнив супруга, сказала, как выбухнула Марта, и попыталась ткнуть локтем сидевшего на соседнем стуле супруга, но не достала, зато словами еще как. «Это ты во всем виновата», — не выдержал артефактор. «Ты всю жизнь меня пилила, что я мало зарабатываю, что я не такой успешный, что я хуже, чем наш сосед Стайкер или новый муж твоей подруги. Ты всегда смотрела на других, не замечая, что есть у тебя». «У меня?» «Да у меня ничего не было никогда. Путного уж точно. Один муж-неудачник, и все. А ты даже детей сделать не смог, не то что состояние. Ты знала, что я такой, когда я предложил тебе выйти за меня. Знала? Да я рассчитывала...» Бруковские начали самозабвенно ораться между собой, не обращая никакого внимания на все вокруг. А я вдруг вспомнила, как на рынке столкнулась с Мартой, и та при мне же, оказывается, покупала для меня сонное зелье. Интересно, если бы с покушением не получилось, завтра бы Бруковский угостил меня убийственной дозой пирожков? Вполне возможно. Но этого не произошло лишь благодаря подсадному соседу, появившемуся в моей жизни. И сейчас я, взглянув на них, на некроманта, тихо спросила, чтобы парочка моих убийц не услышала. «И что дальше?» «Выясним, где встреча, и я отправлюсь на нее», — одними губами ответил напарник. «Мы направимся», — поправила я. «Ири, нет», — с нажимом произнес напарник. «Это безумие». Но кто-то сам говорил, что оно необходимо. К тому же, когда крыша немного сдвинута, в нее могут залететь умные мысли, — напомнила я напарнику о его же словах. Он все прекрасно понял и хмыкнул, а потом, щелкнув пальцами, и тем привлекая внимание парочки, спросил, где и когда назначена встреча и все подробности. Внезапно оказалось, что в музее, где сегодня было открытие ночной выставки. Как раз за час до полуночи та и открывала свои двери. «Как забавно!» — задумчиво протянул Вирс, тоном который намекал. «Ничего комичного в этом факте нет». Услышав, что хотел, напарник подошел сначала к Марте, взял ее за подбородок так, что заставил голову в чипце запрокинуться, и произнес: «Обещаю, у тебя будет много времени, чтобы поразмыслить о том, что ты совершила. И на рудниках оно течет очень медленно». После чего щелкнул пальцами, и госпожа Бруковски обмякла, как тряпичная кукла. Стефан, увидев это, запаниковал. «Ты убил ее! Убил!» Вирс прекратил мужскую истерику самым эффективным способом — хуком в челюсть. «Нет», — возразил напарник. «Но, поверь мне, она много раз пожалеет о том, что я не прикончил ее сегодня». Стефан закатил глаза и то ли реально отрубился, то ли талантливо изобразил обморок. Кулак Вирса прошелся по нему еще раз. Кучерявый ойкнул, а после напарник вырубил его заклинанием. «А зачем дважды-то?» Приподняв бровь, уточнила я у напарника. Он подозрительно дернулся, хмыкнул некромант, стирая кровь с костяшек, и добавил: «И все же, Ирен, я хочу, чтобы ты осталась. Желать не вредно, но разочарований в жизни куда как больше, чем исполнившихся мечтаний». «А это что, окончательное нет?» — мрачно уточнил напарник. «Абсолютно», — заверила его. «Я собираюсь отправиться с тобой хоть на смерть, хоть на каторгу». «Чтобы их испортить», — фыркнул напарник. «Конечно, дорогой», — отозвалась я. «Знаешь, такой язвы, как ты, я ждал всю жизнь. И, наконец, дождался», — выдохнул Вирс. «Гастрита? Если ты так называешь любовь, то да», — прошептал Вирс мне в губы и склонился, чтобы поцеловать. Но я, слегка поднаторевшая в шпионаже, потребовала: «Поклянись, что сейчас не задумал меня вырубить». «Вот демоны», — выругался Вирс, тем дав понять: «Кажется, мы с ним чуть ближе узнали друг друга».